Глава 30. Туманный кластер. На визит воздушного разведчика каждый из троих отреагировал по-своему. Перс, не поднимаясь на ноги, упал спиной в заросли орешника. Агата уползла через кусты к башне, а Фаза, опрокинув на костер пластиковое ведро с водой, нырнул в расщелину между двумя большими валунами. Квадрокоптер облетал остров, но целенаправленно нигде не зависал, и у Фазы затеплилась робкая надежда, что их маленький отряд не обнаружат. Маруська скалила зубы у него под боком. Квас в своем орешнике сидел тихо, как мышь, прикрывшись спальником зеленого камуфлированного цвета. Агата себя ничем не выдавала. И наступила такая тишина, что слышался плеск воды в реке между камнями. Что делать дальше? Как прогнать поаккуратнее назойливую железяку? Стрелять можно только в самом крайнем случае, когда уже понятно, что их обнаружили и нечего терять. На квадрокоптере установлена видеокамера. Видеокамера подразумевает оператора, который сообразит, что птичку сбили, и можно ожидать в гости ребят на вертолетах. И тут Фазу осенило. Идея показалась настолько смелой и безумной, что его в предвкушении удачи заколотило крупной дрожью, а на лбу выступили капли пота. «Нет, слишком сложно для ворон. Они не смогут. Но вдруг сработает. Смелее, Фаза, давай, сосредоточься!» – уговаривал он сам себя и, наконец, настроился. Он бросил зов. Тот самый зов, которым призывал на помощь крыс и выставлял ворон на боевое охранение. Вороны! Сейчас он звал не только их, но и вообще любых пернатых с крыльями. Фаза вжился в роль и, искусственно накачивая себя страхом к беспилотнику, призвал своих летающих защитников помочь и защитить. И защитники не подвели. Кар-кар-кар! Две вороны, три, четыре! Фаза, аккуратно выглядывая из-за камня, наблюдал, как птицы атакуют квадрокоптер, а тот крутит восьмерки, отчаянно пытаясь удержаться в равновесии. Вороны атаковали смело, но хаотично, и их слабых сил для принудительного приземления или поломки вражеской машинки не хватало. Он попытался управлять стаей, но птицы на сконцентрированный удар в самый край конструкции оказались неспособны. Максимально, что ему удалось выжать из своего войска, это заставить держаться беспилотник над рекой, в надежде, что тот зачерпнет воду и утонет. И случилось неожиданное. Такого поворота Фаза не ожидал, как, впрочем, и вороны. И уж тем более невидимый за много километров оператор летательного аппарата. По мнению некоторых ученых, сокол Сапсан является самой быстрой птицей в мире. Маленький компактный хищник сначала зависает над добычей, потом стрелой падает вниз и убивает жертву ударом мощных лап с когтями. Момент зависания услышавшего зов сокола не видели ни люди, ни вороны. Просто в середину каркающей стаи влетела молния, и беспилотник разорвался на кучу металлических и пластмассовых деталей. Детали сразу утонули, и, к сожалению, ушел в воду сокол. Через некоторое время вода подняла его наверх, и серый маленький комочек тщетно пытался удержаться на поверхности. Смелая и не умеющая плавать птица, казалось, была обречена, но соколу не позволил утонуть перс. Подняв огромный фонтан брызг, в воду Второй раз за это утро упал автомобиль без парашюта. Сапсан не понимал своего счастья и отчаянно клевал спасителя, но прокусить ладонь кваза с толстой шкурой не мог даже его мощный клюв. Фаза счастливо улыбался. Сегодня, кажется, повезло всем, кроме шпиона-квадрокоптера. «Ай да Фаза! Ай, молодец! Да таким представлением сталки не один год будут восхищаться, если, разумеется, мы с Персом сумеем возвратиться и рассказать миру про твой подвиг. Считай, прославился сегодня!» Агата стояла совсем рядом и картинно хлопала в узкие ладошки, изображая бурные аплодисменты. Перс восторга не выражал, а дул в залитые водой угли костра с такой силой, что поднимались облачка пепла. С него лилась вода ручьями, и он опять дрожал от холода. «Агата, вот скажи, пожалуйста, если не секрет, у меня дар – любовь животных и коматоз. Перс зараженных понимает и вообще скоро начнет с ними за жизнь болтать. А вот про твое умение не слышали ни разу. Оно вообще есть у тебя?» «Есть. Умение в улье получает каждый. Вот только про мое вам знать не обязательно. И более того, опасно. Бывает так, что дар не благо, а скорее проклятие. Так что все, мальчики, закрыли тему. Считайте, что у меня свои женские секреты». Перс раздул костер и вскипятил на нем 5-литровый котелок воды, в который щедро высыпал большую пачку чаю. Согревшись, квас принялся варить обед. Агата залегла с биноклем в башне, а Фаза отправился поймать на ужин рыбки, достав для этой цели из рюкзака разборный спиннинг и коробку блесен. Ловля ручьевой форели в райском стабе предусматривалась. Пропавший компас рыбалкой занимался точно. Никто их больше не тревожил, и день прошел спокойно. Квас после обеда завалился спать, Агата не слезала с башни, и Фаза наловил форели на хорошую уху, которую ввиду отсутствия картошки назвали рыбным супом. Добавили рису, черемши, крапивы, перцу. Вкус получился специфичным, но тем не менее поужинали с аппетитом. Поужинав, дружно приступили к сборам. От страха перед выходом тряслись поджилки, но и торчать на острове порядком надоело. Если перс беседы монстров понял правильно, то очередная партия еды от зворгов должна упасть сегодня ночью, и им следовало поторопиться. Продуктов и снаряжения с собой принесли много. Один только квас тащил, как 4 здоровых мужиков. Все принесенное раскинули на 2 неравных части, и больше из них предназначалось Фазе. Перс с Агатой взяли себе минимум. Отложили в сторону самое необходимое на обратную дорогу. «Да вы с ума сошли! Куда мне столько? Как мы потащим в горы эту кучу?» «Тебе тащить не надо. Есть перс, тащить он будет. Ты лучше быстро-быстро свой задница таскай». По словам Агаты, в карусели следовало плотно прижиматься к скалам справа и, учитывая густой туман, передвигаться желательно на ощупь. Заходить предполагалось с правой стороны от горного потока, который бушевал рядом и ближе к правой стороне ущелья. Стадо свирепого элитного зверя паслось обычно слева. Там больше места, и мясо с неба выгружалось именно туда. Надеяться, что твари побрезгуют или испугаются воды, не стоило. Они по карусели шастали везде и реку свободно перепрыгивали. «Агата, я боюсь, что в случае замеса мы все там потеряемся, если еще видимость в тумане 30 метров». «30? Кто тебе сказал про 30? Там иногда в 3 метрах ничего не видно. Если дойдет до драки с тварями, то ты, Фаза, никого не жди и со всех ног беги вверх по ущелью, а мы их отвлечем. Там есть проход, но он трудный, и по камням придется поскакать. С коматозом, может быть, и проскользнешь. Вот только не злоупотребляй и береги силы. Помни, что погружение в невидимость выматывает сильнее, чем нагруженный рюкзак. На, держи, но принимай в самых крайних случаях. В ладонь Фазы скользнул пакет с маленькими коричневыми шариками. И да, чуть не забыла. Цепь не так просто со стены сброшена именно в том месте. Внизу имеется пещерка между камнями. В ней можно спрятаться, если сильно припечет, и отсидеться. Вот только... Она многозначительно глянула на Пирса. Квас там точно не поместится. Насчет пещеры все понятно. А это что за шарики? Спек? Да, спек, но качественный. Лайт спек, но очень дорогой и добывается, по слухам, из янтаря скреберов. Действует как сильный допинг и не вызывает привыкания. Держи и принимай, когда совсем паршивые ноги не идут. Персу тоже выдам, от него сегодня многое зависит. А ты, Фаза, когда прорвешься и освоишься, найди тропинку по козырьку и подними лебедкой груз со снаряжением. Мы с Персом этой ночью его прицепим обязательно. И еще вот что. Лучше всего радиосвязь берет в том месте, где установлена лебедка. Там выход из ущелья в прямой видимости. А если уйти глубже, то горы экранируют. Рацию с батареями мы положим в снаряжение, и наверху должен лежать шестизарядный гранатомет «Бульдог» с гранатами. Компас его на козырьке держал. Все ясно? Понятно, но как-то неожиданно. Получается, что как только мы доходим до тумана, то разбегаемся и дальше каждый в свою игру играет. Я думал, вместе прорываться будем. Фаза, ты о чем? Значит, все, что я тебе рассказываю, ты вот так истолковал? Охнула Агата и снова сделалась похожая на мамку, но на этот раз растерянную. Мамку, которой бестолковое дитя из магазина притащило вместо хлеба с молоком полбатона колбасы. Я тебя на крайний случай инструктирую. Ты понимаешь? Крайний. Там в карусели что угодно приключиться может, и я не хочу, чтоб ты метался по туману, словно испуганная крыса. Пирс молчал и в диалоге не участвовал, но так посмотрел на Фазу, что тот смущенно опустил взгляд в землю. Остаток дня они с Агатой наблюдали из башни, а вот Пирс работал. Предназначенное к подъему на цепи имущество, Квас осторожно перетаскал поближе к карусели и спрятал в скалах рядом с речкой. Заодно, держась на безопасном расстоянии, послушал разговоры тварей и с удовлетворением отметил, что те в ожидании кормежки возбуждены. Агата к его докладу отнеслась со всей серьезностью и сразу объявила полную готовность. Они сняли бронежилеты, рюкзаки, лишнюю одежду, но оставили оружие, боеприпасы и дымовые шашки. Дымовая шашка в военном или даже садовом исполнении неплохо сбивала с толку тварей, но в улье высоко котировались самодельные. Фаза пристраивал по разгрузочным карманам один из наиболее убойных вариантов подобных самоделок, купленный по совету Гири у мастеров ремтехники. Смесь гидроперита с анальгином густо дымила, выделяла большое количество тепла и отвратительно воняло запахом протухших яиц. Густой вонючий дым, разумеется, не избавит от зараженных, но при определенных обстоятельствах бывает эффективней огнестрела. Фаза взял с собой, кроме вала, 4 таких шашки, нож и пистолет. Решив, что готов к выходу, он подогнал ремень у автомата и залез в подвесную систему, в которой ходят в горы альпинисты. Называлась конструкция беседкой, и без нее никакая работа на цепи или веревке считалась невозможной. Беседку он сшил лично из буксировочных капроновых ремней и подвесил два карабина, за которые намеревался пристегиваться к лебедочной цепи. До двух ночи за ущельем с башни наблюдал Фаза, а Агата спала рядом, чутко вздрагивая на каждый шорох. В 2 часа, как по будильнику, проснулась и показала жестом, что приняла вахту, и он может отдыхать. Фаза отрубился моментально. В 4 они снова поменялись. Он взял бинокль, Агата повернулась на бок и приспособила под голову разгрузку. Но вот уснуть на этот раз у женщины не получилось. Снизу тихо гавкнула Маруська 1 раз, потом 2 раз громче, и лай сменился грозным продолжительным рычанием. Фаза припал к биноклю и тихо охнул. Туман в ущелье светился изнутри ровным голубоватым светом. Перс, мирно дрыхнувший в своем огромном спальнике, жалобно хрюкнул, когда миниатюрный ботиночек Агаты с размаху впился ему в бок. Квас не пролезал в башню, что его освобождало от ночных вахт с биноклем, и сильно удивился, что его будет столь неделикатным способом. «Подъем, ребята! Срочно выдвигаемся! У них самое начало жорева! На танке можно въехать, не заметят!» Фаза не помнил, когда бегал с такой скоростью. Убегать, правда, случалось и не раз, но там были совсем другие обстоятельства и совсем другая мотивация. Рычание, шум драки, визг, чавканье. Ничего они не слышали, то есть ничего вообще. Вошли и мягко погрузились с головой в вязкий туман, подкрашенный слабым голубым свечением. И даже рев горного потока стал заметно тише, как будто кто-то прикрутил наполовину регулятор громкости. Перс рванул с пояса дымовую шашку и уже собрался метнуть ее по ходу движения вперед, но Фаза остановил друга. Зачем? Привыкли некоторые ломиться к цели сквозь преграды, обрушивая стены. Пока Маруська с ними, засады можно не бояться, и близко к ним никто не подкрадется. Агата все поняла правильно, вмешалась, одернула воинственного кваза и погрозила кулаком. Их маленькая группа сбилась плотно в кучу, ощетинилась стволами и почти на ощупь шагнула в неизвестность. Первые 50 метров прошли без приключений. Остановились. Справа шла сплошная скальная стена, которая служила ориентиром для движения. Слева тихо гудела горная река, вверх по течению которой они и поднимались. Агата подняла руку, давая знак остановиться у большого валуна. Перс сразу развернулся и бросился бегом в обратном направлении. Отсутствовал недолго и вернулся с 2 огромными мешками. Груз сбросил и, не задерживаясь, побежал назад, вернулся быстро, и мешков у валуна стало 4. Минерации или переговорные устройства они с собой не брали, и Перс говорил знаками, отчаянно жестикулируя. Он показал, что все нормально, охрана карусели жрет. И на такую мелочь, как нагруженный мешками квас, не отвлекается. Перс пытался еще чего-то рассказать, но как он ни гримасничал и не размахивал руками, его никто не понял. Гиганту ничего не оставалось, как схватить палку и написать под их ногами на песке. «Они боятся, сильно боятся, есть кто-то очень страшный». Короткими челночными бросками прошли еще несколько сот метров, и несокрушимый Перс начал выдыхаться. Бег туда-обратно по камням с мешками отнимал силы, Но до приема спека пока дело не дошло. Квас запросил жестами отдых, и группа остановилась. Агата достала карандаш и на бумажной салфетке нарисовала схему, из которой следовало, что до подъемника с висящей цепью остался или один длинный переход, или два коротких. Перс рухнул на свои мешки и поднял вверх натруженные ноги, а Фаза отправился к реке набрать воды в бутылку из-под спрайта. Вернулся, сделал глоток живчика, вспомнил про Маруську и хотел налететь в крышку, но не успел. Собачка резко прыгнула к его ногам и яростно, беззвучно открывая рот, залаяла в сторону реки. Везение кончилось, и они, кажется, нарвались на проблемы.